Добрый вечер. Знаете, у меня бывает, приходит человек на прием, я говорю, вы не готовы, можете уходить. Сейчас посмотрел ваше поле. И готовность стала подниматься. Значит, что я говорю пациенту? Есть различные уровни человеческого счастья. Понятие здоровья – это понятие соединения с Божественным, с первопричиной, с корнями. Если этого соединения нет, растение погибает. Значит, понятие здоровья – это соединение с первопричиной. Мы с Богом соединяемся через чувство любви, которое ни от чего не зависит. Насколько мы это чувство можем удержать, момент – отрыва от человеческого, настолько мы здоровы. Так вот, есть различные ступени человеческого. Вот я посмотрел зал. При перетряске материального уровня поверхностного сохранение любви есть. То есть за материальное не зацеплены. При перетряске духовной, крах идеалов, цели, надежд, сохранение любви присутствует. Здесь тоже все нормально. При перетряске жизни сохранение любви присутствует. Тоже хорошо. Последний момент. Перетряска человеческой любви. Три креста. Закрытие. То есть сохранение любви к Богу, когда рушится любовь человеческая, пока чрезвычайно проблемно. Вот в этом аспекте главный конкурент любви божественной – любовь человеческая. Что такое любовь человеческая? Это продолжение жизни. Значит, если мы не можем сохранить любовь к Богу, когда идет крах продолжения жизни, это все, что мы называем высшими нашими чувствами. Это, если секс – это продолжение физической жизни, то человеческая любовь – это продолжение жизни в главном аспекте, в духовном, в душевном, в самом масштабном. И вот здесь пока внутреннее состояние очень неважное. Оно неважное и у всего мира, и у тех, кого я диагностирую. Поэтому давайте 5 минут попробуем заняться этим. Значит, проходим все моменты по жизни, когда у нас шел крах высших моментов любви, доверия, надежд, все, что связано с семьей, продолжением жизни, с детьми, надеждами на выживание и самой жизнью. Прошу. Хорошо, мы к этому еще вернемся. Кстати, в Москве в этом плане получше ситуация. В Питере вот эта тема духовности, высших чувств, она всегда присутствовала. И здесь проблема глубже и серьезнее. То есть развитие человеческое – это самое большое благо и самое большое несчастье, если теряется, если это развитие начинает конкурировать с Божественным в нас. Если для нас высшие наши чувства позволяют нам защиты этих высших чувств ненавидеть, отрекаться от любви, то тогда чем масштабнее эти чувства, тем они красивее, тем это в конечном счете плачевнее для нас. То есть что получается? Самая большая агрессия идет там, где самая большая боль. Самая большая боль идет оттуда, где происходит самое большое удовольствие и наслаждение. Самое большое удовольствие и наслаждение – это то, что является квинтэссенцией жизни и ее продолжением. Это высшее наше чувство, человеческая любовь. Значит, когда человека перетряхивает по верхнему уровню, материальному, у него возникает жесткая, так сказать, там, ненависть и прочее. Очень масштабно, но внутри достаточно все спокойно. Когда перетряхивает духовный аспект, идет уже больше не ненависть, а осуждение. Когда перетряхивают глубинные моменты, идет всего-навсего отречение от любви к людям или отречение от любви к себе. Практически незаметная эмоция, она является самой страшной и самой опасной. Во-первых, она убивает потомство. Во-вторых, насколько она не видна сначала, настолько она потом выходит в угрожающих масштабах. Поэтому тот человек, который всего-навсего пытается управлять чувством любви или отрекается от него, это человек, как бы плодит самую большую агрессию на свете. И вот если говорить о дьяволизме, если говорить о, сказать, ну, вот, олицетворении жестокости на земле, то, как ни странно, это производное от поклонения любви человеческой. Я вот недавно посмотрел, скажем, по телевидению, достаточно часто показывают какие-то примелькавшиеся лица и так далее. Вот я посмотрел две молодых женщины. Две весьма красивые. Весьма популярные. Значит, причем так, два любопытных антипода. Одна вызывает восторг, восхищение, сказать, у многих, и другая. Одна, судя по всему, преклоняется перед любовью. Тема нравственности великолепна. То есть человек, видно, очень высоконравственный. Вторая, наоборот, для нее благополучие гораздо важнее. Она эту любовь продает и, судя по всему, так сказать, предает. Положение у высоконравственной и у безнравственной на тонком плане ужасное. И у той, и у другой. Что получается? Тогда вопрос. Это как бы модель, срез общества современного. Нравственные умирают и безнравственные умирают. Распадаются потомки у одних и распадаются потомки у других. Вопрос, почему? Так вот, у той, у кого с нравственностью проблемы, там идет тема потребления. Взять, получить. Тема благополучной судьбы и гордыни. Потомки завалены. На тонком плане энергии почти не осталось. Идет внутренняя агрессия к тем людям, которые противостоят желаниям, благополучию и так далее. У той, у которой с нравственностью все хорошо, к людям нет вообще никакой агрессии. Агрессия идет к себе через уныние, момент боли и так далее. Поскольку уныние, недовольство собой, отречение от любви к себе проникает гораздо глубже, то это самоубийство гораздо более опаснее, чем убийство второй. Получается парадокс. Что нравственные, исключительно добродушные люди могут быть более опасны для общества, чем безнравственные, корыстные и так далее. Тогда вопрос, как развиваться и куда идти дальше? Я посмотрел, как понятие болезни – это потеря любви. Но кроме болезни есть понятие еще старости. Это, в принципе, тоже болезнь. Как стареет человек? Сначала проблемы с телом. Начинается разрушаться тело потихоньку. Потом разрушается более устойчивая структура, духовная. Сознание, способности, интеллект и так далее. Потом начинает разрушаться душа. Самые тонкие планы. И как только разрушение подходит к каким-то структурам души, здесь необходима смерть для спасения сути. И тогда человек умирает. Я читал Бхагавадгиту, это, так сказать, Библия индийцев. И там Господь Кришна обращается к Арджуне и говорит, есть три нарушения у человека, всего три корня, которые ведут к греху, так сказать, в любом аспекте. Это жадность, осуждение и вожделение. Там больше ничего не объясняется. Вот если, так сказать, применить ее к исследованиям современным, жадность – это подчинение телу, осуждение – это подчинение духу, и вожделение – это подчинение душе, так сказать, в человеческом аспекте. Душа – это человеческая любовь, это продолжение жизни. Значит, человек, который не умеет и не хочет преодолеть свою жадность, осуждение и вожделение, он обречен на болезни. Так вот, сначала разрушается то, что связано с темой жадности, потом с темой сознания осуждения, а потом разрушается, так сказать, уже суть, основа, главная энергия в сексуальной теме. Не зря Фрейд об этом говорил, не зря об этом говорили на Востоке. Фрейд просто повторил, в принципе, то, что давным-давно было известно на Востоке. Но с темой старения все понятно. Итак, разрушение тела, духа и души. Теперь нюанс. Каждый человек работает как батарейка. У него есть определенный запас жизненной энергии, который он получил с рождения. Это может быть результат его, скажем так, накопление тонких планов прошлой жизни, это может быть на результат накопления его родственниками энергии. Если на тонком плане родители выдали ему большой пакет энергии, если он гармоничный, то тогда он может долго жить и не болеть. Сейчас говорят все больше о генетическом здоровье, которое, вот, говорили, вот там Поль Брехт, который прожил 95 лет и так далее, там написал книги, и мнение специалистов такое, если бы он пьянствовал все эти годы и чем угодно занимался, он прожил бы столько же. Просто у него запас прочности, и он на эту тему книжки пишет, а у других почему-то это не получается. Так вот, в первую очередь, это тот импульс жизненный, который мы получаем при рождении. Вот как этот жизненный импульс выглядит? Ну, это тема, скажем так, достаточно понятная. Если родители любовь не убивали ни под каким соусом, сказать, не подавляли ее, отрекаясь от любви к себе, к своей судьбе, к другим, то ребенок уже защищен. Особенно проверяют на прочность перед зачатием детей. Если там 3-5 лет перед зачатием шла чистка, унижение тела, духа и души, причем болезни, тяжелее всего принять боль душевную, сохранить любовь, ребенок уже долгожитель. Но когда ребенок живет и потом уже взрослеет, живет человек, он все равно, оказывается, должен получать постоянно энергию с тонкого плана. Энергия идет через тело, дух или душу. Вопрос. Как получает человек тонкую энергию? Тело, понятно, еда. Так вот, главная энергия человека приходит через душу. Значит, для того, чтобы пришла энергия через душу, человек должен открыться этой божественной энергии. В этот момент он должен свернуть человеческую. Значит, все, что связано с радостями души, а это в первую очередь жизнь, ее продолжение, человеческая любовь, секс, должно быть унижена. Тогда логически какой вывод идет? Тот человек, который может сохранить любовь высшую в момент унижения своих человеческих порывов, тот человек, который может сдержать свою сексуальность, свою ревность, ненависть или уныние в момент, когда ему больно, когда его душа страдает, когда унижена его человеческая любовь, как желание продолжить жизнь, этот человек зарабатывает здоровье в своей основе, в самой основе. Сексуальная невоздержанность, ревность, уныние – это все корни болезни, которые потом раскрываются уже через внешние какие-то моменты. То есть, вот я смотрел, приходит женщина на прием, говорит, у меня с едой проблемы, все, не могу, я ем и ем. Я говорю, а как в отношениях в личных? Да и как бы более-менее нормально. Вот у меня главное с едой. Я объясняю. Ваши глубинные моменты, ваша привязка к основам, ваша непереносимость боли в душевном аспекте, в плане жизни человеческой любви, она просто выходит через поверхностный вариант, через еду. Вам кажется, что у вас проблемы с едой? Нет, у вас проблемы с душой. Ваша душа не может получить энергию, потому что она боли не может выдерживать. Вот это ваша проблема. А дальше уже все будет выходить и оттягивать, так сказать, главная причина через внешние различные заболевания. Значит, что получается? Для того, чтобы человек получил новую порцию энергии, которая позволит ему жить, развиваться или трансформироваться в сложной ситуации, он должен уметь сохранить единство с Богом тогда, когда рушатся основы. Это человеческая любовь и жизнь. Если он этого не может, то тогда человек затухает достаточно быстро. Поскольку человеческая цивилизация – это то же самое. Она живет как единый организм, она подвержена тем же законам. Значит, человеческая цивилизация может стареть физически, духовно и чувственно. Чувственное старение идет тогда, когда человек подпадает под зависимость от основ. Зависимость от секса, от продолжения жизни и так далее. Если мы посмотрим западную цивилизацию, то эту картину мы наблюдаем. То есть вот эта безудержная, так сказать, тема секса, преклонение перед женским началом, перед семьей, перед ребенком, защита, так сказать, в десятки раз превышающая здравый смысл, которая дает обратный эффект, это есть показатель того, что цивилизация подошла к основам. Значит, дальше должна быть перетряска, если цивилизация должна выжить, должна быть перетряска основ ее. Не просто поверхностные какие-то материальные аспекты или духовные, но перетряска жизни по сути. Вот у меня вопрос записки в Москве задали. Почему трагедия в Беслане? Почему именно там и почему дети пострадали? Первый раз вот такое, сказать, жестокость... целенаправленно к детям обращенное, фактически. То есть всегда в человеческой агрессии были хоть какие-то принципы, хоть какой-то кодекс чести. Вот как змеи ядовитые борются, но не кусают друг друга. В любом человеческом сообществе была тема детей неприкосновенная. Всегда в фильмах ужасов и так далее не показывали агрессивность, связанную с детьми. То есть дети – это будущее, это символ человеческой любви. В последнее время в западной продукции появились, так сказать, фильмы, где ребенок как бы является символом зла. И вот эта агрессия, направленная к детям, это очень, очень опасный знак. Это говорит о том, что, так сказать, человеческое сообщество, Россия здесь является в плане энергетики лидером, потому что процессы очень быстро протекают, и она, подражая еще Западу и Востоку, берет какие-то проблемы на себя. Так вот, это говорит о том, что уровень загрязнения опустился до последней планки. Все, дальше уже некуда. То есть пока человек зацепляется там, за материальный уровень, сказать, он может как-то грязь эту куда-то перегонять, там, с материального там, на духовный. Вот человек болеет физически, начинает активно лечить себя, бац, передвинул на более тонкий уровень. Начинаются проблемы у него, там, сказать, неудачи идут. Проблемы какие-то, ну, так сказать, уровень сознания, контрольная ситуация начинает рушиться. Начинает еще более сильнодействующее лекарство принимать, сдвинул еще на более глубинный уровень. Начинается, скажем, в общем плане проблемы с душой. Они могут выражаться как внешнего плана проблемы снижения сексуальности, там, импотенция или, сказать, смена половой ориентации. Это все тоже результат лекарств, сказать, одна из причин. То есть, когда вся грязь перегоняет в душу, то в конечном счете начинает страдать душа и все, что связано с этим планом. Страдает сексуальный аспект, страдает аспект, сказать, высоконравственный, связанный с этим и так далее, и так далее. И вот когда вся эта грязь доходит до какой-то черты, куда дальше нельзя, там уже божественное, вот тогда начинается чистка уже по всем уровням. Вот к этой чистке как бы мы сейчас и подходим. Как это выглядит в масштабе человечества? Вот мне задавали вопрос. Объясните феномен, который ни один исследователь объяснить не мог. Трагедия еврейского народа. Почему? На протяжении, так сказать, 2000 лет идет истребление, унижение и постоянная, вот, так сказать, прессовка еврейского народа, где бы он ни находился. Для того, чтобы понять причину проблемы, можно проблему анализировать в настоящем бесконечно, и мы никогда не поймем, почему она происходит. Чтобы проблему проанализировать, нужно выйти по времени к ее истокам. Вот там, где она родилась, там и причина этой проблемы. Вот мы сейчас говорят терроризм. Что такое терроризм и так далее? Нужно выйти на причины терроризма. В первую очередь, современный терроризм был рожден чем? Беспринципностью полной двух противоборствующих систем – Советского Союза и Америки. Террористов сделали спецслужбы США и Советского Союза. Они их снабдили, они их обучили, они, так сказать, дали им все, что для этого необходимо. Сейчас джин вырвался из бутылки. Если говорить о чеченском терроризме, как он появился? Сначала распад страны, который власти, так сказать, инициировали. Берите на местах власть как угодно. То есть это когда, так сказать, любая страна должна быть единой. И когда страну дробят на феодальные княжества, добровольно, чуть ли не с песнями, рассчитывая, что как бы западная демократия все спасет, естественно, это наивно. Как коммунизм считал, что вот все будут люди добрые, все будут сознательные, и все будет хорошо. И все было прекрасно, только выяснился один нюанс. Люди не хотят быть сознательными, не все. Значит, их нужно принудить к сознательности, а дальше результат понятен. Также идея западной демократии. Чтобы демократия существовала, нужно существование аппарата поддержки сознательности в людях. Должна быть дисциплина внешняя и дисциплина внутренняя. Это, в первую очередь, нравственность. Это религия, которая воспитывает нравственность не одну сотню и не одну тысячу лет. А если с религией не важно, и если, так сказать, с организацией общества не важно, демократия теоретически невозможна. Так вот, сначала была страна раздроблена, потом оружие оставили в Чечне, не забрав. Вот и терроризм. То есть, значит, чтобы бороться с терроризмом, сначала первое правило – его не поддерживать и его не создавать. Потому что часто как раз он создается. Так вот, если говорить о проблеме еврейского народа, почему такая трагедия? Тем более, если мы посмотрим, возникло свободное государство Израиль. Наконец-то никакого притеснения. Все должно быть нормально. Ничего подобного. С момента возникновения Израиль в постоянном состоянии войны. То есть не так, так эдак. Вопрос, ну почему? Что происходит? Хорошо, попытаемся определиться, что же там было 2000 лет назад, когда впервые Израиль был сметен с лица земли, Иерусалим разрушен до основания. Было иудейское восстание. А что было перед этим? Перед этим Христос был, который говорил, есть проблема очень серьезная, ее нужно решать. Общество этот призыв не услышало. Значит, если проанализировать Новый Завет, то там есть какой-то механизм, описывающий старение цивилизации, ее возможную гибель и механизм преодоления этого процесса. Если возьмем одного человека, чтобы человек избавился от болезни, нужно перетряхнуть все структуры человеческие до основания. Человеческое закрыто, открывается божественному, божественный импульс проходит, человек выздоравливает. Чтобы родился ребенок, идет у здоровой женщины тот же самый процесс. Идет еще более тонкая, масштабная перетряска всего. Она принимает, она открывается Богу. Прошла порция энергии на нее и на ребенка. Ребенок рождается здоровым. Мне часто задают вопрос, в чем проблема гомосексуализма? Проблема гомосексуализма. Почему как бы ее не считают болезнью? Потому что гомосексуализм развивается на протяжении нескольких поколений. Если мать унывала, не хотела жить, ревновала, если делала ее бабка, то потом уже появляется гомосексуалист. Человек, который совершенно не может принять боли в крахе человеческой любви. Не может. И тогда, чтобы выжить как-то от этой боли, чтобы она не убивала любовь, он переключается на одноименный пол. У него просто нет энергии, он закрыт от нее, он болевой порог не может пройти. И вот тогда он переключается на другой пол, значит, ревность слабее включается, и потом детей не будет. А раз детей не будет, значит, чистка должна быть меньше, значит, он выживет. Потому что если ребенок пошел, все, чистка автоматом идет. Так вот, гомосексуализм – это не проблема человека, это проблема женщины-матери, которая неправильно воспитана, у которой неправильное восприятие мира и у которой не хватает энергии любви. Вот и все. И наркотики – это та же самая. Почему гомосексуализм и наркомания тесно связаны? Механизм один и тот же. Совершенное неумение пройти болевую ситуацию в аспекте краха человеческой любви, высших чувств и так далее. Почему в мире это плодится? Потому что мир уже подошел к последней точке. Вот, человеческая любовь. Он дальше должен выбирать. Если он выбирает божественное, идет чистка, мучительная, жесткая, с серьезными последствиями, и человеческое общество трансформируется, выживает. Если принятия болевого, сказать, вот это очищение нет, тогда идет самая большая агрессия за всю историю человечества, к другим и к себе. Она делится на два потока. Так вот, что интересно. Вот я говорил о двух женщинах. Вот представьте, абсолютно доброго человека. Абсолютно. Что это значит, абсолютно добрый человек? Это значит, у него совершенно нет агрессии к людям. У него пошли проблемы. Гарантирует это того, что он жить не захочет или на себя не будет обижаться, плохо думать о себе и о своей судьбе? Нет, наоборот. Вот эта агрессия к себе, неприятие судьбы, ему даст такую программу, через которую может убить не только себя, всех своих детей, но и все общество, все человечество, всю цивилизацию и даже другие цивилизации, потому что на тонком плане мы все из одного корня растем. Значит, что нужно сделать? У такого человека не должно быть детей, или он должен болеть и умирать при внешнем доброте и так далее, или у него есть один шанс – перевести агрессию к себе в агрессию к другим людям. То есть он должен от преклонения перед человеческой любовью перейти к преклонению перед благополучием, деньгами, жизнью и так далее, и так далее. То есть ревнивец становится гордецом. И тогда он начинает презирать людей, осуждать, ненавидеть, у него жадность идет. То есть он выгоняет эту проблему как бы на внешние уровни. И он меньше увечит тонкие планы, но он начинает увечить внешние планы. Этот тоже обречен. Но какое-то время, это позволяет ему выжить. Потому что за агрессию тонким планом наказывают быстрее и жестче. Так вот, два антипода. Человек совершенно безнравственный, и человек абсолютно нравственный. Но без понятия «любовь к Богу» обречены и тот, и другой. Причем первым будет наказывать нравственного, потому что он убивает Бога в себе через уныние. Значит, возьмем человеческую цивилизацию. Если у нее подошло к пределу преклонение перед человеческой любовью, чтобы выжить, она должна уходить из ревности в гордыню. То есть все больше думать о деньгах, все больше думать о прагматизме, благополучной судьбе и так далее, и меньше думать о возвышенных чувствах. Мне в Израиле рассказали анекдот. Где-то во время войны там схватили какого-то шпиона, его хотели казнить, и все. И адвокат говорит... А вот на основе чего вы хотите его судить? Ну как, все говорят, что он шпион. Вот тут услышали, сказали. Он говорит, вы знаете, вот тут была история. Раввин шел по улице, и у него вор выхватил кошелек. И побежал. Ну и все увидели, и бросились догонять вора, чтобы отдать кошелек. А впереди всех бежал раввин и кричал. Я ему прощаю, пускай он заберет деньги. Вы в это верите? Судья говорит, нет, конечно. Ну а как же поверите, что это, так сказать, преступник на основе слов? То есть, как бы, смысл анекдота в том, что здесь говорится, как бы, повышенный прагматизм еврейского народа. Вот мне часто задают вопросы, как бы, ну, хорошо, там, психологи, философы. Вот вы объясните, почему евреи самые умные? Почему они все банкиры? Почему вот эта тяга к деньгам и так далее? Почему это, как бы, как национальная черта? Так вот. Если брать ситуацию, почему еврейский народ лидер, сказать, самый умный? Потому что иудаизм – это колоссальная скажем так, это религия, это колоссальная и система, и научная, можно сказать, система, которая позволяет душе раскрываться и правильно развиваться. Свыше 600 заповедей. Дело в том, что если человек переедает, если человек думает о еде как о главном счастье, то тогда у него идет перекрытие тонких планов, божественное не проходит, и тогда он не телом начинает болеть, он начинает болеть душой. То есть неправильная еда влияет на душу. Это установлено, так сказать, еще много тысяч лет назад в Индии. Поэтому иудаизм через четкие правила, как есть, как воздерживаться, он дал огромный уровень, высокий развития и сексуального плана, и духовного, и естественно материального. Тогда вопрос, почему появился Иисус Христос? Так вот, любая идея рано или поздно, как импульс, затухает. Любая батарейка расходуется. Так вот, религии, как познание божественного, несут в себе колоссальный потенциал. Но люди и цивилизация, отдельный человек, его постепенно теряют и начинают те же истины истолковывать уже в своем прагматическом аспекте. И начинается затухание. Так вот, четкое следование всем заповедям вроде бы. Вот я выполняю, значит, Бог мне должен дать все. А первого звена уже нет. Работают все остальные звенья великолепно. Не работает только первое звено. Почему? Потому что какие бы заповеди у нас ни были, но у нас всегда должно быть личное устремление к божественной любви, к Творцу и умение преодолеть боль в самой основе. Если этого нет, а мы просто говорим, вот я это все выполнил, Бог мне должен дать, начинается, так сказать, партнерство, значит, уже какое-то звено утеряно. Так вот, в иудаизме, дело в том, что современная цивилизация стоит на иудаизме, вся. Христианство вышло из иудаизма, ислам, из канонов. Значит, если цивилизация сейчас может погибнуть, кто должен за это отвечать? Родители. Значит, проблема должна быть у тех, кто исповедует иудаизм, и на той территории, где он появился. Что и происходит. Так в чем проблема современной цивилизации? Так вот, проблема современной цивилизации заключается в том, что она должна трансформироваться, для этого она должна получить новую порцию божественной энергии, а она этого пока не может. Если взять суть христианства, то оно как раз-то направлено. Там практически ничего не говорится о тех колоссальных истинах, которые приходят через иудаизм. Там только несколько фраз. Да, не нарушить, а пришел закон, а исполнить его. Не убей, не укради, не клянись. Все, дальше совершенно другая тема. О чем говорит христианство? Если взять суть христианства, оно говорит об отдаче гораздо большей. Потому что чем больше мы отдаем любви, тем больше мы ее должны получать. И об умении сохранить любовь к Богу в момент краха любви человеческой. Здесь нюанс. Когда я отдаю, я должен где-то получать. Если я щедрый, добрый, энергичный, но внутри у меня ничего не осталось, чем я добрее и щедрее буду, и чем больше энергии я дам, тем быстрее я заболею и умру. Значит, добрым по-настоящему может быть только тот, у кого большие запасы энергии внутри, то есть большие запасы любви к Богу. То есть верующий только может быть реально добрым внутри. Остальной будет вынужден погружаться не в отдачу, а в потребление. Значит, если посмотреть, перефразировать, сказать, своими словами, что говорил Христос со своим современником, то перевод очень простой. Вы перестали быть верующими. Вы четко выполняете все заповеди, но верующими вы быть перестали. У вас любви внутренней нет. У вас любовь распределяется по схеме. Вот ты заповеди выполняешь, я тебя люблю. А вот это вот, смотрите, там что-то изменило, мы ее не любим. Нужно не просто камнями побить, ее нужно ненавидеть. Значит, что получается? Первый признак потери божественного – это потеря любви к миру, к себе, к людям. То есть, если я перестал видеть Бога в каждом человеке и в себе, я перестаю любить этот мир. Я перестаю отдавать любовь и энергию, и она уходит назад. Потому что любовь приходит тогда, когда я ее отдаю. Значит, иудаизм потерял импульс любви первый. Неумение любить другого. Управление любовью. Кого можно любить, а кого нельзя. Вот именно об этом и говорил Иисус Христос. Он говорил, любить надо всех. Он идет к мытарям и грешникам и говорит им о любви. И он спрашивает, почему ты это делаешь? Я им нужнее. Считается, что вот с этими общаться нельзя, этих любить нельзя, значит, а на тонком плане отречение от любви к человеку – это его убийство. Я долго удивлялся. Идет пожелание смерти другому человеку, ситуация. Но я вижу, что там просто я его не люблю, и все. И потом я с изумлением, прокручивая сотни и сотни моментов, понял, что всего-навсего, вот я говорю, я его не люблю. Это уже пожелание смерти человеку, разрыв тонких планов и его уничтожение. Все. Контакт с Божественным прекращается. Потому что я пытаюсь через отказ от любви разрушить то, на чем стоит вся Вселенная. Корни разрушить. Значит, трагедия иудаизма заключается в том, что именно первое звено перестало работать. Видение Божественное, любовь Божественная непрерывная в мире, этот аспект стал уходить. После этого Христос приходит и пытается восстановить это первое звено, не срабатывает, после этого народ обречен. Что идет дальше? А дальше, пока еврейский народ унижен в своей жизни, в продолжении жизни, так сказать, в высших моментах чувств, он живет на земле. Если это унижение прекратится, народ исчезнет с лица земли. Но иудаизм лежит в основе западной цивилизации. Значит, западная цивилизация должна пройти то, что проходит сейчас иудаизм. Сначала по родителям ударяет, потом по детям. Причем, пока идет унижение, идет открытие, идет творческий процесс. Мне в Израиле женщина говорит, вот поразительный феномен. Евреи во всем мире, в первых рядах, культура, наука, искусство. В Израиле ни открытий особых. Но еще технические, да, есть очень серьезные. И то в основном за счет как бы последних иммигрантов. А вот искусство дремлет. И вот ничего, нет талантов, нет почему-то. Вот все нормально вроде бы, все хорошо на первом месте. А вот этой вот внутренней энергии почему-то нет. Так вот, вот это благополучие внутреннее, закупорившее контакт с Богом, оно дает проблемы всему государству. И когда человек считает, что вот он счастлив полностью и так далее, это тоже его закупоривает. Я в Москве говорил о том, что вот ощущение «у меня все есть», это уже, если у меня все есть, значит тогда энергию не надо отдавать. А раз не надо отдавать энергию и любовь, значит она уходит. Включается программа самоуничтожения автоматически. Поэтому благополучные страны, ощутившие, что да, вот они что-то получили, они это звено теряют. Но это все-таки стихийный аспект. А главный аспект потери вот этого первого звена – это потеря непрерывного стремления к любви. Это потеря альтруизма во всех масштабах. Это потеря, соединения с Богом в момент краха каких-то основных моментов. Вот если этого звена нет – все. А на Западе, скажем, да и на Востоке, все больше любовь подчинена чему-то. В Америке, вот я с женщиной говорю, она говорит, вот я несколько, я пациентам, клиентам, там, занимается там, косметикой и так далее, я им даю советы, как сделать лицо лучше и так далее, рецепты, а мне говорят, зачем ты говоришь? Это можно сделать деньги. То есть что ей предлагают? Ей предлагают импульс вот этой вот просто выброса энергии, любви, заботы продавать за деньги. Вроде бы все нормально, но как только деньги привязываются к импульсу отдачи, тогда так. $100 заплатили, на $100 я тебя люблю. 50 я тебя на $50 буду любить. И вот суть американской психологии – это привязка любви к деньгам. Значит, как только идет управление, все, первое звено ушло. Я говорил ситуацию в Германии, которая у меня была. Я прихожу, говорю, мне нужна большая машина. Нет большой машины. Прокат, хочу взять, деньги заплатить. Нет. А вот эта, что стоит, большая. Она будет готова через 15 минут, ее еще не помыли. То есть в Германии процесс любви и заботы о другом тормозится дисциплиной. Вот если она не помыта, все. Зачем ей выделять энергию еще на 15 минут лишних? Ей же сказано, машина помытая – это машина, которая есть в наличии. Ее не помыли, ее нет в природе. Все. Это психология немца. Значит, у одних дисциплина, у других деньги. И везде повод один. Остановить чувство любви, управлять им. А когда мы отказываемся от чувства любви, когда мы перестаем ее отдавать, то тогда перетряска человеческой любви, она уже непреодолима. Мы этой боли не выдержим. И раз мы этой боли не выдержим по перетряске первого звена, мы идем ко второму, мы идем к концентрации на жизнь. А дальше мы уже идем к концентрации на сознание, и дальше на тело, ну и цепочка распада. Сначала начинает распадаться душа, которая не может ощутить единство с Богом. Она распадается в тонких моментах, через уныние, через управление любовью, через безнравственность, через повышенное потребительство. А потом уже начинается внешний распад. Всегда, как я замечал, начинается проблема с душой. И от любви мы отрекаемся тем, что не умеем сохранить любовь к Богу, когда идет крах человеческой любви. Когда мы всю энергию тратим не на вот свое высшее, а на отдачу телу, так сказать, нашему сознанию и на нашей, так сказать, сексуальности. Поскольку основа жизни – это сексуальность, продолжение, человеческая любовь базируется, связанная с сексуальностью, то увлечение сексуальностью дает вырождение души весьма и весьма быстро. Вот откуда понятие Содома и Гоморры, которое привязано к краху цивилизации. Сексуальная невоздержанность, она сказывается не сразу, она сказывается во втором, в третьем, иногда в четвертом поколении, но она сказывается. И непонимание этого, но религия не понимает, она просто говорит, вот не надо и все. А людям надо объяснять. И вот это, скажем так, вакханалия невоздержанности, подражание западному миру, где счастье – это, исполнение всех желаний, в первую очередь сексуальных, это ускоряет старение цивилизации и те проблемы, которые перед ней возникают. И, скажем так, если посмотреть на наше общество, то как раз именно лидеры, те, кто первые бегут вот в исполнении своих желаний, они страдают быстрее. Я помню, как несколько лет назад здесь одна из звезд эстрады, очередной был юбилей у нее, и она пошутила. Я думаю, эта шутка относится ко всей эстраде. Она говорит, вот сейчас на сцене три моих мужа. А если вышли все любовники, то сцена бы не выдержала. Милая шутка вроде бы. Но вот именно в этом аспекте живут, так сказать, представители нашей поп-культуры. То есть полная невоздержанность в желаниях. Подчинение своим желаниям, так сказать, деньги, секс, так сказать, любые цели. И дальше начинается стремительное вырождение. Причем оно не всегда заметно. Мы только сейчас начинаем, когда подняли статистику, как ведут себя наши звезды финансовые, культура, это я бы не назвал, а шоу-бизнес, то выясняется, что проблемы очень серьезные. Почему? Потому что нет сути, нет понимания, ради чего мы живем. И тогда один поклоняется телу, другой поклоняется своим способностям, интеллекту, сознанию, третий поклоняется, корням. Поклонение телу, сексу, благополучной жизни и прочее. И чем, дольше этот процесс идет, тем, серьезнее за него придется отвечать. Прощать нужно любого человека, потому что он внутренне нет виноватых. Но, если человек обокрал, его можно простить, понимая, что он, результат его поведения, результат внутренних каких-то факторов. Но это не означает, что его нужно опять брать на работу и доверять ему деньги, потому что он не изменился. Внешнее прощение возможно тогда, когда человек меняется по структуре. Когда мы видим, он изменился, можно о чем-то говорить. Вот так же наше общество российское. Оно изменилось, оно не изменилось. сказать, хоть кто-то сказал, чем мы должны жить, к чему мы идем. Никто не сказал. 5-8 лет назад, когда опрашивали детей, анонимный опрос, где-то 50% девочек мечтали стать проститутками и 50-60% мальчиков наемными убийцами и бандитами, и авторитетами. Вот за это Россия ответит. И ответит достаточно серьезно. Если не будет пересмотра такой оценки и изменения. Изменение мировоззрения – это изменение самой структуры. Это та мина замедленного действия, которая через 5-8 лет взорвется и весьма сильно взорвется. Потому что законы уголовные, юридические, не действуют, если они не подкрепляются законами нравственными. С нравственностью у нас пока никак. Значит, в другое время плавно Россия бы по схеме, так сказать, Содома и Гоморры распадалась бы и так далее. Сейчас процесс пойдет гораздо быстрее, может быть, в этом случае это как раз гарантия выживания, потому что та боль, которая, так сказать, начинает обрушиваться на Россию и еще будет, судя по всему, она должна отрезвить людей, пересмотреть их отношение к миру. Потому что вот в животном мире, там тоже есть четкая мораль и нравственность. Если животное нарушает какие-то главные законы, то оно должно погибнуть. Это нормальный, это естественный момент. А вот в человеческой природе, вот наша вот концентрация, сохранение жизни, оно приводит к тому, что человек, который разрушает душу, который уже ушел за какую-то грань, этот человек прекрасно живет и существует. Значит, он уже не он будет наказываться, а будет наказываться общество. Это уже как бы крах человеческой цивилизации. Вот в Германии, я говорил, сексуальность, есть понятие, так сказать, человеческая любовь. Это среднее что-то между божественным и сексуальным животным. Так вот, в человеческой любви есть два аспекта. Аспект, когда хочется все отдать любимому человеку, отдавать энергию, заботиться. Не предъявлять внутренние претензии, ненависть, осуждение и так далее. Есть аспект второй, который говорит, мне нужно быть с ним, он должен со мной общаться, он меня должен тоже любить. И всегда борется человеческое и божественное. А чем больше в этом плане секса, смещение к сексу, тем больше идет от божественного к животному началу. И тогда идет не божественная логика, а логика отдачи, развития, а человеческая, животная логика потребительства. Что такое жизнь? Это независимость от окружающей среды. Что такое независимость? Без энергии, отдачи энергии, не выживет живой организм. Значит, чем больше понятие жизни развивается, тем больше должно быть уменьшение зависимости от окружающего мира, значит, тем больше отдача энергии. Вот механизм. Так вот, человек, который вожделеет, так сказать, и подчиняется этой программе, он становится потребителем, вампиром, потом все сильнее. И вот случай, который был в Германии, в газетах, когда один человек съел другого. Там какая была ситуация? Сначала ему не везло с женщинами. Женщины от него отворачивались. То есть, любви было мало, а сексуальности много. Он, так сказать, пообщался, побегал, ничего не получается. Тогда он ушел в гомосексуализм. Попробовал там. Там все полегче, все нормально, чувствует, и это не идет. Тогда он уже решил, как бы, вот это вот его потребление, уже хочется того, кто ему нравится, внутрь себя запихнуть. А значит, съесть. Вот тогда он и дал объявление, что я съем кого-то. И нашелся с аналогичной программой человек, пришел к нему, сказать, тот его зарезал, расчленил и съел. Написал перед этим записку тот, что все нормально, по согласию. У нас как бы любовь по-западному. Так вот, сам факт, даже единичный, этого говорит об определенной тенденции, которая должна быть учеными все-таки исследована. Но это еще не все. Дело в том, что появился ансамбль, один из самых популярных в Германии, который там диск выпустил, там тарелка, ложка и ножик, вилка, ложка и ножик, который вот эту тему начинает раскручивать. И вроде хотели сначала ограничить, а потом, ну как бы, у нас же свобода слова. То есть в западном понимании свобода и демократия защищают только тело. Когда при этом увечится душа, все нормально. А в любом обществе, которое близко к Богу, сказать, в котором религия нормально себя чувствует, в первую очередь интересы защиты души, а потом уже тела. В западном наоборот. И этот ансамбль процветает. Но есть один нюанс. Вот я шел по Берлину, я вижу, висит плакат. Там два гомосексуалиста, какие-то морячки такие. Какой-то у них ансамбль, вернее. Ну, в общем. И я посмотрел за своими эмоциями. Идет мощнейшее унижение моих глубинных структур. И тогда я думаю, что такое? Потом я понял. Любой плакат, который висит на стене, это уже пропаганда. Значит, если два голубых находятся на афише, значит, это уже пропаганда определенного вырождения души. Все, что мы видим по телевизору, это тоже пропаганда. Все, что мы видим на плакатах, это пропаганда. Если общество не имеет нравственных ориентиров, а идет просто стихийно, то тогда бизнес, шоу-бизнес, он, используя тенденции какого-то количества людей, делает на этом деньги. А поскольку сейчас тенденции патологические, то раздувая их, усиливая эти тенденции, шоу-бизнес получает больше денег. Значит, шоу-бизнес прямиком разрушает человеческую цивилизацию и культуру изнутри. Причем достаточно успешно. И в первую очередь это легко получается там, где цивилизация как раз чувство любви потеряла, потому что именно желание спасти, сохранить любовь в душе и заставляет быть нравственным, и воздерживаться, и помогать других, и так далее. А когда вот эта любовь уже запрессована перед многократными там понятиями благополучия, дисциплина, ну и так далее, и так далее, и так далее, то здесь уже вроде бы это пустяк. И в этом плане я понял, почему в Америке негры берут верх. Потому что это молодая раса. Они еще не нахлебались этой цивилизацией. Они еще не научились давить любовь из-за денег, из-за амбиций там, или из-за благополучия. Поэтому они внутри. Вот обратите внимание, у всех черных зубы какие сверкают. А зубы связаны с сексуальностью. Я недавно в журнале прочитал, в Африке, если ребенок рождается, кажется, до сих пор, с большими клыками, это признак высокой сексуальности, его убивают. Ну, что знаешь, это плохо кончится для всех. Так вот, я когда думал на эту тему, я ехал вчера в машине, включил микрофон, и там говорится. Перед этим мы говорили о том, что вот как один поедает другого, и как вот эта вот группа сейчас на всю Германию трубит о том, что пора нам поедать друг друга. И я еду, включаю микрофон и слушаю. Уганда. Слышали такую страну, наверное? Ну, в общем, в Африке находится государство Уганда. Ну, точно там не белые живут. Так вот, там недавно было оштрафовано радио на $1000. Ну, по их меркам это, наверное, огромная сумма. За то, что выступил гомосексуалист и как бы делился своими впечатлениями. И в этой Уганде говорится, мы не преследуем как бы сексуальную, так сказать, ориентацию другого плана, но мы против того, чтобы она пропагандировалась. Так вот, я думаю, России пора бы идти вслед за Угандой. Может быть, тогда что-то... Причем они говорят, мы хотим, чтобы божественные, скажем, законы не нарушались. И я подумал, как хорошо все-таки на Земле еще есть очаги культуры, которая заботится о душе, спасает душу. Просто есть, еще раз говорю, я понял одну простую вещь. Какие бы великие истины ни были, они постепенно нами подминаются под наше мировоззрение. Мы периодически, чтобы ощутить эту истину, мы же истину головой вроде бы понимаем, на самом деле мы понимаем внутренним состоянием. Если оно у нас умирает, то наша голова дает сразу же другой анализ, другую схему. Вот мы говорили вчера-позавчера, откуда появилось отдание чести. Что такое человек? Вот на Западе вот так честь отдают, я думаю, а у нас вот так. И вот меня эта, так сказать, тема интересовала, но я объяснения не знал. Оказалось, когда раньше встречались рыцари, если ты закрыл лицо, то значит ты агрессивен, значит ты будешь играть не по правилам, и тогда человеческая цивилизация должна иметь какие-то правила. То есть какие-то моменты должны быть как константы. Если их нарушить, тогда общество разрушается. Вот такое одно из констант было не уничтожать детей. Сейчас общество, так сказать, распадающееся, проблемное, оно на это пошло. Так вот, одной из констант было не убивать телохранителей. Ну, то есть были какие-то определенные законы. Если два рыцаря встречались, они должны были посмотреть в глаза друг друга и продемонстрировать. Я с тобой сейчас говорю, я не агрессивен. То есть вот отсутствие внутренней агрессии. Для этого он поднимал пальцами забрало. И показывал свое лицо. Почему перчатку снимали, когда здоровалось, что там нет оружия? Так вот, когда человек поднимал забрало, он демонстрировал свою честность. И вот отсюда пошло выражение «честь имею». Я честен сейчас с тобой. И до революции офицеры говорили «честь имею». А большевики с тенденцией, так сказать, их делиться и так далее, говорили, как это ты имеешь? Отдай. И офицеры стали отдавать свою честь. Но когда девушка лишается чести, если принудительно, это изнасилование. А если добровольно, это проституция. И в самом уже определении, понимаете, отдать честь, уже какой-то подсознательный смысл. А почему отдать честь? Потому что офицер должен, если он говорит, я честь имею, им тяжелее управлять. Значит, если будет его начальник безнравственный и бесчестный, офицер откажется сотрудничать с ним и ему подчиняться. Может быть, не во время боя, там нужно в любом случае исполнять, но в другой ситуации будет понятие офицерского суда чести. Он защищен. А вот когда он честь отдает, уже все, он уже обесчестен. Значит, подчинение гораздо эффективнее идет. Так вот, вот эта тенденция подчинить себе человека под каким-то соусом, она, оказывается, всегда присутствует. Вот мне, так сказать, вопрос задали, почему большевики в начале прошлого века легко завоевали умы христианской Руси? Почему без всякого сопротивления? Где была церковь? Где была религия? Почему люди, проповедующие убийство, воровство, по сути дела, отнять и так далее, предательство, терроризм, почему они пользовались таким успехом у людей? То есть внешне вроде бы понятно. То есть если брать по какому-то, так сказать, чисто внешнему, да, Ленин, когда уничтожал, сказать, священников, в первую очередь он уничтожал оппозицию, потому что это была духовная оппозиция, самая опасная. Но и потом церковь накопила огромное богатство, и он здесь действовал как браток просто, потому что много добра, нужно его отнять. И голод в России, оказывается, был инспирирован руководством страны для того, чтобы подчинить. Когда человек голодает и умирает, он уже не борется. Но я когда посмотрел недавно по телевизору вот последнюю информацию, я увидел в этом несколько иной аспект, не поверхностный, а глубинный. Я увидел в этом соединение западной и восточной цивилизации. А дело в том, что христианство на Руси, оно, я считаю, было неокрепшим. Библию, так сказать, сдали там, не так давно, там 2-3 столетия назад. И вот эта вот формирующаяся духовность, она тут же была пристегнута к государственному аппарату. И смычка религии с властью всегда делает религию агрессивной и достаточно костной. Самую большую смычку религии и власти сделал Петр I, который заставил священников стучать на прихожан. Тайна исповеди была открыта. И переливали колокола и так далее. То есть церковь попытались подчинить. Петр, вводя реформы, пытался соединить все-таки восточное мышление русское, с западным менталитетом. И стал побеждать западный менталитет. Значит, что это получается? Получается, что прагматический аспект, аспект власти подчинения, стал выходить на первый план. И вот это, и тут нашлись, так сказать, представители в религиозных кругах, которые пошли и, так сказать, попустительствовали этому. И после этого получилось, скажем так, вроде бы все нормально, а энергетика другая. Вот Христос говорил, только через меня вы придете к Отцу моему. Что эта фраза означает? Это означает, он видел, что народ, весь израильский народ, идет не в ту сторону. Он утерял первое звено, он начинает поклоняться, если не золотому тельцу, то он поклоняется жизни, он поклоняется правилам нравственным, но любовь уходит. Нравственные какие-то аспекты, заповеди, они сначала, а любовь, которая непосредственная, бесформенная соединение с Богом, она на втором плане. Так вот, в иудаизме этот момент присутствовал, и контакт с Богом уменьшился. Он уже уменьшился тогда. И Христос, который мог сохранить любовь к Богу в момент краха любых человеческих моментов, он говорил, вот когда вы со мной, вы ощутите контакт с Богом. И он был абсолютно прав. Но проходит время, И этот тезис начинает использовать поверхностно, вроде бы так, и в христианстве, так сказать, священники говорят, только через нас, раз мы идем за Христом, только через нас вы придете к Богу. Значит, понятие греха только я тебе могу объяснить. Можешь Библию не читать. Приди ко мне, исповедуйся, я тебя прощу, там, или так далее, проконсультирую. Что получается? Замыкание на себя, подчинение себе. И если священник, как бы, ну, святой, тогда идет как бы ускорение, как ученика с гуру. Но если священник – это просто человек, который, чиновник, исполняет свои обязанности, но ему человек полностью подчиняется, здесь получается смещение веры в Бога в религиозный, потом политический аспект. То есть религия становится политикой. И прихожанин, приходя, ища Бога, видит политику. Что он сделает? Он начнет искать политику другую, если ему это не нравится. И вот эта вот оппозиция против такого подхода, это я рассказываю одну из моделей. Я пытаюсь понять, что произошло. Потому что никто, я не видел, чтобы кто-то попытался дать ответ на этот вопрос. Вот это одна из моделей. То есть, мне недавно человек говорил интересную, специалист по электронике, говорил интересную модель. Он говорит, вот смотрите, я заметил, берешь питание, вот есть контур. Скажем так, вот эти аппаратуры электронные. Так вот, питание, скажем, у них общее, а информационное ответвление разное. Он каждый работает на свою, скажем, функцию. Так вот, я заметил, говорит, если питание у них общее, последовательно, то они начинают какофонить. Если берешь каждый еще отдельно, подключаешь к источнику питания, то тогда идет чистая слаженная работа. То есть что получается? Получается, что вроде бы чистая энергия идет, энергия для этих узлов, а на самом деле это еще одновременно информация. Если их последовательно, даже энергетически запитать, идет информационный сбой. Что это означает? Это означает, что когда они замыкаются друг на друге, информационные эти структуры, они теряют контакт с первопричиной. И он говорит, вы знаете, я то же самое увидел в ваших исследованиях. То есть, с кем бы ты ни общался, как бы ты ему ни верил, но всегда нужно внутренне ощущать личное устремление к первопричине. Так вот, когда четко выражены моменты нравственные, когда мы понимаем, что если мы сохраняем любовь, отдачу, если мы можем любить того, кто нас оскорбил или предал или унизил, как ребенка, если мы можем любить весь мир, каким бы он несовершенным бы ни был, если мы можем любить свою судьбу, какой бы она ни была, то тогда, имея какого-то духовного наставника или, так сказать, религиозного представителя, мы одновременно имеем свой личный контакт и канал, по которому мы устремляемся вперед. Как только замыкается полностью на ком-то наше устремление к Богу, идет ослабление. И дальше идет протест. Так вот, чем больше религия увлекалась политикой, тем меньше было ощущение любви, больше власти, больше силы. И, соответственно, это откачивало прихожан. Судя по всему, поэтому в Европе отделили, так сказать, религию от государства. Но отделение религии от государства – это было отделение одновременно нравственности от государства. То есть та нравственность, которая всегда призывала религия, осталась за бортом государственной политики. И то, что сейчас происходит в Европе, это как раз результат этого. Поэтому во Франции сейчас говорят, да, вы знаете, что-то у нас, похоже, нужно опять поговорить о нравственности. Почему? Потому что именно религиозные национальные объединения начинают обособляться и вытеснять все остальные. Вот ислам. Почему-то такая борьба с платками? Потому что там есть определенные четкие, простые, понятные моменты нравственности, которые должны соблюдаться. В первую очередь, тема сексуального воздержания. И видя, так сказать, развращенный окружающий народ, они не хотят с ним смешиваться. Это вполне естественное желание – сохранить свою культуру, сохранить свое понимание божественного. И когда страна пытается бороться не осознанием того, что у нас какие-то проблемы. Нам не хотят подражать, с нами не хотят смешиваться, потому что мы безнравственны по сути. У нас произошло разрушение внутренних ориентиров. Вместо этого страна пытается уравнять. Нужно снять платки, нужно размешать, и тогда будут все счастливы. Этот путь, естественно, не даст никакого улучшения. Больше того, все равно будут моменты скрытого протеста. А потом явного. То же самое с Россией. Проблема Чечни – это проблема Украины, Узбекистана, Казахстана. Почему распался Советский Союз? Потому что он базировался на неправильных принципах. Любая концепция государства исходит из понятия человеческое счастье. Когда понятие человеческое счастье ориентировано только на тело и игнорирует понятие душа, эта страна не может нормально существовать. А, сказать, вот это безбожие, вот эта мечта о куске хлеба, о светлом будущем в социализме, она обрекала на распад систему. Поэтому социализм в конечном счете стал неэффективным экономически, идеологически, нравственно, и Советский Союз поэтому распался. Но в первую очередь распад идет тогда, когда страна бедно живет. Все рассчитывали, что они будут лучше жить. Поэтому Советский Союз распался. А в Чечне нефть. Вот газеты говорят очень много информации. Вот я прочитаю газеты, думаю, что я усвоил? Ноль. На самом деле серьезную информацию газеты никогда не говорят. Вот я только в одной газете прочел, что в Чечне нефть одна из самых лучших в мире. Поэтому Чечня, владея азербайджанская и чеченская нефть, самая лучшая в мире. Они стратегического порядка, потому что они не только сырье, не только бензин и прочее, а это пластмасса и все что угодно. И поэтому, естественно, сидя на золоте на таком, отдельный народ, которому оставили оружие, нашпиговали его, естественно, сказать, он захотел отделиться. Вполне логично. И если сейчас Россия будет демонстрировать непродажность чиновников, не разворовывание своих колоссальных богатств, а будет, сказать, демонстрировать нравственность, законность, в первую очередь нравственность, безнравственность отпугивает, то тогда, я уверен, с Чечнёй, ну, 90% проблем снимется. Нужно показать, что ты... богаче душой, богаче, так сказать, внешне, и тогда никто не будет протестовать. Потому что он получит больше, если присоединится к тебе. Но если ты погибаешь внутренне, а безнравственное состояние – это в конечном счете потеря. Когда душа распадается, рано или поздно распадется и тело. Поэтому любой народ, сказать, видя, что сказать, вот соседнее государство по сути безнравственно, никогда не захочет с ним соединиться. И поэтому, когда мусульманские... духовные лидеры говорят, Америка нам навязывает свой образ жизни, экономически, политически, она пытается нам навязать свою суть мышления. Она навязывает нам, так сказать, распадающееся. Почему я так часто говорю об Америке? Она лидер человеческий, она в лидерстве ушла, в поклонение человеческому, естественно, поэтому она как бы является квинтэссенцией. Они говорят, мы хотим сохранить свои принципы, свою душу, свою нравственность. Америка пытается у нас это вырвать, потому что именно этим мы от них отличаемся, а мы будем бороться. И вот это то звено, которое будет терроризм плодить постоянно. И никакие силовые методы здесь не помогут. Потому что поклонение вот человеческому, в каком бы аспекте оно ни было, оно рано или поздно приводит к взрыву и распаду этого человеческого. Я когда смотрел руководителя секты Аум Синрикё, вот у него как раз тема человеческой любви – непроходимость полная. Поэтому зрение и поэтому желание уничтожить как можно больше людей. Потому что уничтожение любви – это уничтожение жизни. Почему у него был объект поклонения Гитлер? Потому что там было то же самое. И у Гитлера, и у Ленина, и у, сказать, этого руководителя секты Аум Синрикё – полная непроходимость краха человеческой любви. И, соответственно, огромная внутренняя агрессия к миру. Тогда, если с любовью не получается, тогда благополучную жизнь себе обеспечим. И началось. Так вот, я смотрел, с чем это связано. Вот его личная карма. Оказалось, наводка идет со стороны группы людей. Япония, нижняя половина, южная часть. И тянется ниточка дальше, к Америке. Значит, Япония, вот модернизация Японии, изменение японской экономики, послевоенные годы, дало огромный рывок Японии вперед. В экономике, а нравственность отстала. Если бы Япония развивалась в соответствии с своим внутренним нравственным ростом, она бы медленнее развивалась экономически. Америка подстегнула, резко ускорила рост Японии, и значит, резко сузила канал соединения с Божественным. И появление таких людей, которые, как этот Йосика Асахара, у которого цель просто уничтожить все человечество, это один факт вроде, но за этим фактом очень много кроется. Это факт, когда люди просто хотят уничтожить себе подобных просто потому, что те не должны жить. Вот такой мотивации раньше не было. Раньше была мотивация либо из-за денег, либо из-за принципов. А здесь ни денег, ни принципов. Просто нужно уничтожить всех, потому что они плохие. Вот так выглядит приблизительно зацепка за человеческую любовь. Так вот, к чему мы приходим? Сначала Христос говорит истину, потом ее интерпретируют, а потом интерпретация уже звучит, так сказать, в устах тех, кто, может быть, и не понимает этого первого импульса. Значит, любая великая истина понимается душой и уровнем любви. Если любви мало, то, еще раз хочу сказать, сознание даст любой ответ. Нам удобный и приемлемый. Поэтому, когда я начинаю читать, перечитывать Ветхий Завет, Новый Завет, сказать, Бхагавад-гиту, я понимаю, я вижу везде колоссальный поток информации. Я удивляюсь прагматичному и поверхностному толкованию этих великих истин, когда-то открытых человечеством. И прихожу к одному выводу. Если у человека нет энергии в душе, нет любви, то никакие истины он не воспримет, не сможет воспринять. У него просто нет механизма восприятия этих истин. И он их будет подрабатывать под свой ограниченный и достаточно прагматический подход. Считая, что он все понял. В Ветхом Завете даже сказано, там ангел обращается к людям и говорит, нужно заботиться, нужно отдавать, и это одно из правил. В Ветхом Завете сказано, возлюби Бога превыше всего. В Ветхом Завете сказано, не судите, да не судимы будете. То есть истины-то были известны. Но если нет личного непрерывного стремления к Божественному и личного постоянного преодоления душевной боли, начинается медленное затухание первого импульса. Так вот, что я хочу сказать. Вот этот уровень, человеческая любовь, перед которой человечество подсознательно преклоняется. Я раньше говорил, я же в третьей книжке писал. Должна быть униженная человеческая любовь, чтобы мы почувствовали Божественную. Я это повторял чуть ли не в каждой книге. А вот когда реально меня это коснулось, вот перетряска на этом уровне, и я начал просто рассыпаться, и у меня сейчас до сих пор проблемы, вот тогда я понял, что одно дело сказать, а другое дело реально эту ситуацию пройти. Я думал, ну, сказать, буду умирать, так далее, любовь сохраняю. Да, все получается. Оказывается, гораздо легче умирать, сохраняя любви к Богу, чем воспитывать того, кто вот безнравственно себя ведет и, скажем так, обидел тебя, несправедливо отнесся, предал. Вот его по-прежнему любить, а чтобы любить, нужно его все-таки воспитывать дальше, не отказываться от него. Это казалось в десятки и сотни раз тяжелее, чем просто в момент смерти сказать, я сохраняю любовь и я принимаю свою судьбу. Это как сказано в Ведах, есть два беса. Есть бес привязанности, поклонения человеческому, и есть бес отречения. Оказывается, отречение – это тоже грех. Мы должны в этом человеческом быть, мы должны его преодолевать, и через преодоление человеческого ощущать себе Божественное. Вот тогда мы развиваемся нормально. А просто сказать, да плевать на это все, я ухожу, это уже, если раньше вот этот аскетизм, он как-то еще работал, сейчас это не работает. Поэтому, когда мы пытаемся через отречение решить какую-то проблему, у нас ничего не получается. Многие, именно последнее время, многие говорят, пытаясь голодать, ничего не получается. Я говорю, потому что вы должны через личное устремление меняться. А вы просто поголодали, вам стало легче, вы выздоровели, ваша душа как бы очистилась, это уже не проходит. Значит, мы приходим к чему? Мы приходим к тому, что для того, чтобы человечество развивалось нормально, ему нужно правильное отношение к миру. И модель правильного отношения известна давным-давно. 2000 лет назад в христианстве она дана. И все стадии перетряски тоже даны. Но уровень тела жадности, там, так сказать, Иуда как раз, он демонстрирует не столько жадность, сколько осуждение. Поэтому, но правда, он кассой заведовал, значит, его моменты, может быть, позывы к жадности зацепили его и за момент духовный. Так вот, жадность, зацепленность за тело и за дух демонстрируется. Иуда, который осуждал, не принимал поведение Христа и затем предал его, то есть отказался от любви. Второй уровень, гораздо более масштабный и более опасный и тяжелый – это страх за свою жизнь, за свое благополучие. Его демонстрирует апостол Петр. Третий уровень, самый тонкий, самый опасный. Элементов уныния не избежал даже Христос. Один раз в Гефсиманском саду ночью, второй раз на кресте. Когда как бы потерял ощущение того, что божественная воля рядом, что она присутствует, и что нужно пройти эту процедуру своей смерти. Значит, мы в момент перехода должны вот эти три эмоции преодолевать. Жадность осуждения, страх и уныние. Как бы невидение божественной воли в своей судьбе. Вот когда ощущаешь божественную волю в любой ситуации, тогда не может быть уныния. Почему? Потому что если любая ситуация имеет высшую логическую оправданность, если любая ситуация ведет к Богу и к любви, то уныния быть не может. Уныние – это есть остановка энергии. Когда я не хочу любить этот мир, я останавливаю энергию любви к этому миру. Когда я не хочу любить себя, свою судьбу, я останавливаю энергию любви к себе, к своему телу. И тогда тело начинает погибать. Так вот, самое опасное – это самая тонкая глубинная программа. Поэтому уныние сейчас, скажем, в масштабах человечества будет тормозиться сильнее всего и быстрее всего. Поэтому посмотрите на себя. Если у вас есть моменты неприятия, нелюбви к себе и к своей судьбе, это уже опасный знак. Причем элементарная отдача энергии, можно, так сказать, пробить вот это уныние, как-то остановить. Одна из моих пациенток рассказывала, ей позвонили, женщина говорит, у меня умер муж, я в депрессии и просто умираю. Она говорит, хорошо, умер муж, а вы лестницу помыли в коридоре? Да, что такое? Вот помойте лестницу во всем подъезде, у вас там грязно, наверное? Да. Потом позвонила, вы знаете, говорит, с утра до вечера мою, на душе легче намного. А в ведах сказано, физический труд улучшает карму. То есть, когда вы отдаете... Пробивается любовь. Энергия любви легче пробивается. Но просто главное правило, энергия должна идти не только на поверхностных уровнях, а в первую очередь от первого звена. Потому что если мы на поверхностном уровне начинаем, то тогда это помогает и тонким планам отдавать любовь и энергию. А если мы все выключаемся только на внешний план, тогда, так сказать, вот чисто физический труд тяжелый, он старит человека. Потому что отдача идет только на поверхностном уровне. А когда идет физический труд с радостью, с приподнятым настроением, идет совершенно противоположный результат. Потому что идет отдача на всех уровнях. Так вот, люди душой заболевают, когда у них очень мощная идет отдача на внешнем плане, сопряженным с внешним планом, а внутри пустота. Вот как многие люди, сказать, которые увлеклись сказать, делами, деньгами, богатством, а сказать, чтобы стать богатым, нужно уметь отдавать. Мы получаем всегда меньше, чем можем отдать. Поэтому начинает богатый, красиво, хорошо, с отдачей, с работоспособностью огромной. А потом, когда начинается смыкание только на внешнем плане, внутри появляется пустота. Вот это нежелание отдавать внутри, оно начинает человека убивать. Вот почему люди богатые всегда тяготели к меценатству. Он чувствует, душа умирает. Начинает как бы думать о любви, о помощи, душе становится легче. Это те правила, которые действуют помимо того, признаем мы их или нет. И они действуют и в животном мире также. Кстати, знаете, в деревне первый признак, что петуха пора в суп? Не знаете? Когда петух начинает у курицы еду отнимать, пора в суп. Вот сколько я не бросал, я просто поделился как-то. Бросаешь еду, вот видно, хочет есть, но стоит, смотрит. Курица должна подбежать, первая поклевать, и потом он спокойно, не торопясь, если что-то осталось, клюет. Это умение сдерживать свои желания поверхностные. Секс и еда, они вместе связаны. Так вот, если он сдерживает свое желание поесть, значит, он сдерживает свои желания и сексуальные. Значит, цыплята будет нормальные. Значит, его энергия тонких планов не израсходуется через еду и через, так сказать, все поверхностные удовольствия. А если кидается уже и отбирает у курицы, значит, уже все. Значит, идет разрушение тонких планов. Скорее в суп. Вот наши олигархи, понятно, на кого они похожи. И я думаю, государство, так сказать, намекая им, что надо делиться с бедным народом хоть чем-то, помогает им, так сказать, выжить сначала на тонком плане. Кстати, я диагностировал, когда богатых людей, у них великолепное поле было 10 лет назад. Практически у каждого, потому что энергии много. И потому что они Россию спасали, отнимая деньги у тех, кто начал на них мечтать. Вот положу в МММ и получу в 10 раз больше. Халява. Не должно это быть по природе. Не буду работать, а буду жить на проценты. Это же распад души. Подлечили всех хорошо, у всех было поле прекрасное. Но, наверное, сейчас Россия все-таки что-то поняла, изменилась. Поле очень плохое у всех. Значит, наверное, уже воровать им нельзя. Наверное, нужно или приостановиться, или как-то делиться и так далее. То есть нюансы, они очень много значат. Вот есть песня. «И после смерти мне не обрести покой». Продолжение знаете. И вот песня очень хорошая, но здесь есть нюанс. Когда эта песня идет в контексте спектакля, вот он влюбился, вот он порабощен, он осознает свое рабство, и он с ужасом говорит, я душу дьяволу готов за вот эту требуху отдать. Это работает нормально. Но когда выдирают песню из спектакля, то человек по Штирлицу запоминает последнюю фразу. И я, услышав эту песню, я начинаю замечать, но душу дьяволу отдам, думаю, что-то не то, что-то мне не важно. Я себя продиагностировал, что получается? Получается колоссальная концентрация на основах человеческого счастья и тут же растущая агрессия. А песня, с песней ничего не могу поделать. Тогда я начал напевать, но душу дьяволу не дам за ночь с тобой. Стало полегче. Так вот, что интересно, я, когда эта песня появилась, продиагностировал трех исполнителей. У одного было очень плохое поле, там проблемы с детьми. У остальных чисто. Сейчас плохо у всех. Причем весьма плохо. Что будет с ними, я, так сказать, не хочу прогнозировать, но то, что проблемы будут, я не сомневаюсь. Потому что это скрытая пропаганда чего? Секса в ущерб любви. Вроде бы все нормально, но в больном обществе и песня окончание имеет специфическое. То есть в спектакле эта песня могла звучать так. А вот для исполнения на сцене нужно было что-то перефразировать. Вплоть до того, что все равно душу не отдам. Ну, это нормально, все мы все понимаем. А здесь они с такой страстью, с таким восторгом, и, так сказать, слова повторяют. И я посмотрел, энергетика валится очень сильно. И любой человек, кто это вот проглатывает в себя, он сеет семена. Так вот, они-то деньги получают за это, они разделяют эту точку зрения. А те, кто слушает, умиляется, может разделять. И вот человек послушал такую песню, через год он импотент. И побежал по врачам. А его нужно отослать. Вот иди к тем музыкантам. И скажи, ребята, давайте я иск к вам предъявлю. Потому что я, так сказать, благодаря вашей песенке теперь полный импотент. Меня, так сказать, моя душа спасена тем, что как бы мне не позволяет больше такие фразы крутить в голове. Вот как раз-то понятие искусства, у нас сейчас шоу-бизнес, это, так сказать, с понятием искусства и культура не имеет ничего общего, я думаю, вы понимаете. Так вот, в искусстве все-таки какие-то определенные принципы защиты любви и души должны быть. Они пока не сформулированы, но их пора формулировать. Почему? Потому что религии, они не дают объяснения. Они просто говорят, нужно делать так-то и так-то. А человеку сейчас, если не объяснишь, он не будет к этому придерживаться. Вот я прочитал в газете заметку. Женщина молодая, беременная, приходит к священнику и говорит, вы знаете, ну вот, кажется, согрешила. С мужем сексом занималась. Он, ах ты такая сякая, ах ты так, ну-ка вон отсюда, я тебя знать не хочу, видеть не хочу. И она в слезах убегает и пишет в редакцию, какую мне религию выбрать, чтобы меня поменьше ругали. Так вот, ей нужно просто объяснить. А вот в Индии говорят, что секс нормально. Нормально во время беременности, никаких проблем, все хорошо. Совершенно разные точки зрения. Но почему? Потому что секс... Он дает у женщины огромную зацепленность за жизнь и за человеческие блага. Но в Индии такая нищета, такое унижение жизни и в религии такое мощное отречение от всего, что сексом особенно ребенка не испортишь. Он нищим родится и подрихтуется сразу. А вот в России, если женщина будет увлекаться занятиями сексом, то тогда она ребенка может сделать в несколько раз более ревнивым. Особенно если на пятом месяце беременности, когда у него контакт с тонкими планами, она может ему вообще судьбу развалить. У него семьи не будет, у него будут проблемы с потенцией. Он не может преодолеть болевую ситуацию, когда идет вот унижение, скажем, чувств человеческой любви. И дальше, несчастный больной ребенок, проблемы с зубами могут быть, стоматиты, зубы и так далее, и с мочеполовой, и все что угодно. Всего-навсего, потому что мать не молилась, а занималась сексом во время беременности, причем с удовольствием и часто. Вот и все. Вот если она это поняла бы, что она увечит своего ребенка тем, что не может воздержаться, тем, что энергию, так сказать, выпускает через низшее желание, а не молится, не дает ему обеспечение стратегическое, она, если бы занималась этим, то по минимуму и главная энергия шла бы наверх. Почему по минимуму? Потому что у каждого человека своя организация. Есть человек, у которого переход вот этой вот сексуальной энергии в божественную затруднен. Если ему просто задавить это чувство, у него пойдет программа самоуничтожения. Это будет еще более опасно. Поэтому чувство давить нельзя. А вот воспитывать его и преобразовывать нужно и можно. Но у каждого здесь свой момент. Если у человека это чувство может быть перейдено в верхнее, прекрасно, ему секс практически не нужен. А другой не сможет. Ну что ж, родится у тебя ребенок с проблемами, но это как бы твоя судьба. И его судьба тоже. Постарайся все-таки воздержаться. И возникает планка. Одному можно сказать столько, а другому столько. А третьему вообще лучше об этом забыть, потому что там сказать, он просто видит, если он бешено ревнивый, обидчивый, завистливый, жадный. Какой секс во время беременности? Ему и после нежелательно иметь секс. Сказать, произвел он ребенка на свет, и будь здоров, иди на работу. Так вот, понимание, оно позволяет человеку осознать, что мораль, нравственность – это то, что помогает нам спасти душу. Сохранить душу и сохранить любовь, и не просто сохранить душу, потому что для многих душа – понятие одноразовое. А сохранить... И в перспективе жизнь своих потомков и жизнь, окружающих родственников. Когда человек понимает, что его душа как бы сбрасывает верхние слои, но продолжает дальше существовать, тогда убийство души – это действительно грех гораздо больше, чем убийство тела. И вот в этом плане, я думаю, что идет очень серьезный процесс. С одной стороны, разрушение морали и нравственности, без религиозного мышления. С другой стороны, религиозное мышление, которое фанатично держится за какие-то принципы и не может убедить народ, хотя бы просто поднять статистику и показать, что бывает, когда нарушаются главные божественные заповеди, изложенные в священных книгах. Уже народ призадумается. Но это уже ближе к науке, это статистика и так далее. Так вот, закрывшаяся, закапсулирующая религия и полностью безнравственное общество. Но все-таки момент соединения науки и религии должен происходить. Религия должна устремляться к статистике, к науке, к пониманию. А общество должно устремляться к Богу через религиозные истины. Тем более, все, что там говорится, не потеряло своего значения. Оно имеет колоссальную ценность. Нужно только вернуться опять и перечитать заново все то, что говорится и в индийской философии, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в Коране. Потому что, сколько я ни считаю, я вижу одно и то же. Любое понятие нравственности – это понятие сохранения любви, это понятие сохранения божественного в себе. Нужно сохранить единство с Богом. В первую очередь, чувство, которое мы соединяемся с Творцом – это чувство любви. Значит, нужно защищать любовь и душу. Потому что любовь в душе живет. И когда есть какой-то кодекс защиты души и любви, тогда общество может и жить, и развиваться, и выживать. На празднике принято дарить нечетное количество цветов. Нечетное. А на поминке четное. Почему? Ну, нечетное количество цветов – это неустойчивость, это бесформенность. То есть, когда человека говорят, какой должна быть температура тела нормальная, какой угодно, только бы не комнатной. То есть, когда человек полностью стабилизировался, это и смерть. А пока он неустойчив, у него прыгает, все меняется, он живет. Поэтому цветы как символ неустойчивости. Когда нечетное количество – это неустойчивость. Неустойчивость заставляет нас искать устойчивость, то есть отдавать энергию. И мы живем. Четное количество означает успокоение. Поэтому вот посмотрите, вот часто человек тяжело болеет. Его спросить, о чем ты мечтаешь? Как? О спокойствии. Счет в банке, проценты. Дача, лежу, ничего не делаю. Вот этот уже болен. Потому что он мечтает о полном спокойствии. А что такое спокойствие? Это отсутствие отдачи энергии. Когда человек мечтает о том, чтобы перестать отдавать энергию, его судьба должна заставить не постоянно отдавать. Значит, я сформулировал для себя это правило так. Не работать может тот, кто работает круглосуточно, внутри. Этот может не работать. А тот, кто не хочет работать внутри, должен пахать с утра до вечера. Что и происходит в слаборазвитых странах. Так вот, четное, я замечал, как только вокруг меня начинают крутиться шестерки, то есть двойка – это более-менее такое устойчивое количество, четверка тоже, но в четверке есть элемент гармонии. А вот шестерка – почему? Бог сотворил за 6 дней. Сотворил что? Всю Вселенную. Значит, шестерка – это символ человеческого счастья, ну вообще символ благ всех, которые нас окружают. Поэтому 3 шестерки – это концентрация на теле, на духе и на душе. То есть полная упакованность в плане отсутствия энергии. Вот и все. Но это не означает, что там все это, так сказать, ужасно, шестерка там и так далее. Но все-таки элементы связи с нашим внутренним состоянием цифр я замечал. Вы говорили, что люди, отказавшиеся от своих потомков, какое-то время чувствуют себя очень неплохо. Что происходит с ними и с их потомками позже? Дело в том, что что значит отказаться от потомков? Просто есть люди, которые, скажем, у него внутренние проблемы такие, что он чувствует, дети не появятся на свет. И он тогда энергию вводит. Вот у Серафима Саровского уровень способностей колоссальный, ведь он уже летал по воздуху не только потом, он уже, когда я был маленьким, упал с церкви, но не разбился. Значит, уровень, мощь его энергетическая была с детства очень сильная. И она была, вероятно, настолько сильная, что вот этот масштаб чувственного счастья, он становился опасным для любви. То есть, так сказать, талант начал загрушать любовь. И поэтому он, вероятно, и почувствовал, что если он не будет постоянно молиться, то тогда его душа погибнет. И он молился и за себя, и за всех родственников. И у его родственников ни у кого не было детей. Род закончился. Значит, что получается? Получается, что человек иногда, говоря, что я не хочу дальше продолжать себя, он ощущает как бы внутреннюю греховность такую, что должен отказаться от первого звена человеческого счастья, продолжение жизни, дети, секс, человеческая любовь. И в Индии первое правило, если человек хочет достигнуть какого-то высокого уровня и способности, это брахмачарья, отказ от секса, от детей и от семьи. Если у человека это есть, считается, что он не только не может, но не имеет права достигать высших планов, потому что тогда его душа может погибнуть. Потому что такой масштаб, должен сказать, душа должна быть совершенно чистой, без внутренних привязанностей. Так вот, отказ от детей, когда чувствуешь, что закрыто все, это одно. А когда дети должны появиться, и человек не хочет появления детей на свет, за это он может получить проблемы. Но если говорить именно об отказе от детей, отказ от детей идет когда? Когда человек энергию, которая идет на потомков, употребляет сейчас здесь. Поэтому повышенная концентрация на сексе – это отказ от детей. И, как правило, те, особенно женщины, для кого секс очень много значит, у них рождаются и ослабленные дети, и физически, и умственно, и так далее. Я эту тенденцию давно заметил. Но отдача энергии может идти не только на секс, она может идти и на работу. Поэтому многие женщины, у которых заболевали дети, когда они себя полностью работе посвящали. Работать на перегрузках может быть опасно для потомков. Поэтому, когда мы слишком начинаем зависеть от какого-то момента человеческого счастья, будь то, так сказать, чувственное счастье, сознательное или чисто внешнее, финансовое, мы можем вытягивать энергию из наших потомков и увечить их, и потом через какое-то время, чтобы они жили, энергию будет вытягивать из нас. Или жизнь. Поэтому гармоничное отношение, если чувство любви есть в душе, то человек не позволит себе долго работать на перегрузках. Он не должен, не позволит себе слишком увлекаться темой желаний, подчиняться желаниям, будь то секс, еда или, так сказать, еще какие-то цели. То есть внутренняя остановка всегда произойдет. Скажите, пожалуйста, над чем необходимо подумать и что изменить в себе, если абсолютно не складывается личная жизнь? Значит, что такое личная жизнь? Личная жизнь, семья – это производство детей на свет. Если не складывается личная жизнь, значит, дети, скорее всего, у вас не важные. Когда у вас возникнет семья, личная жизнь, нужно очищать детей. Значит, от любимого человека вы должны получить боль, должны получить унижение. В глубинных аспектах. Если вы умеете держать любовь в момент боли, если вы можете боль выдерживать, если вы можете конфликт решать через успокоение, добродушие, прощение, уступить внешне, то тогда будет нормальная семья. Если вы можете даже боль совершенно несправедливую принять, чем несправедливее обида, значит, чем глубиннее проблемы с детьми, чем они эффективнее чистятся такой несправедливой болью. Значит, если вы на все это готовы, тогда у вас будет семья. Если у вас нет жизнеспособных детей, и вы их по своему мировоззрению очистить не можете, любить не научились, заботиться не научились, отдавать не научились, никакой личной жизни не должно быть. Вот Энгельс говорил, труд создал человека. Но, говорят, лошадь тоже трудится. Признаков как бы человеческих особо не замечается. Так вот, смысл заключается в том, что не труд, а отдача энергии не только на внешнем, но и на тонких планах, творческая энергия. Почему творческие люди долго живут? Потому что им легче любовь держать, у них идет постоянная отдача энергии. Так вот, когда ребенка мы учим трудиться, работать, помогать, заботиться, то вот эта вот готовность отдавать энергию, это тот пакет энергии, из которого будут дети появляться. Если девочка, вот почему девочки любят играть в куклы? Это отдача энергии этой куколки. Она отдает энергию. И когда она привыкла отдавать, вот эта вот отдача, возможность отдавать, она потом будет формировать ее детей, здоровье, их судьбу и прочее. Поэтому насколько в девочке развита готовность отдавать и заботиться, настолько у нее будет семья, у нее будет нормальный муж и так далее. К ней все подтянется. Если из нее вырастили потребительницу, она хочет брать, она хочет пользоваться, а отдавать не умеет. Как же она даст своим детям энергию, если она не хочет отдавать ее любимому человеку? Это бесплодное. Вот и все. Механизм простой. Значит, научитесь терпеть боль. Научитесь отдавать и заботиться. Научитесь любовь сохранять к тому, кто вас обидел. Проходите сотни раз эту ситуацию. Для того, чтобы очистить детей, нужно выйти на самые тонкие планы. Самые тонкие планы – зацепка там идет через уныние. Значит, если у вас уныние не преодолено, детей вы своих будущих не очистите. Хотя, правда, есть чисто физические моменты, но когда легче пробить. Когда созревает яйцеклетка, там на 5, 7, 8 день, то в этот момент идет мощная концентрация на жизни у женщины, подсознательно. Если она молится, что для нее любовь к Богу важнее всего, что она сохраняет любовь к Богу, что бы ни случилось, читает, скажем, священные книги, то, оказывается, идет очень мощное очищение ребенка. И во время месячных, потому что это идет распад жизни. Если женщина во время месячных не усиливает свои обиды, не нагнетает какие-то там отрицательные эмоции, а молится, преодолевает вот это ощущение там, или депрессии, боли и так далее, то тогда ребенка она очищает. То есть можно и на внешнем уровне работать, и на тонком плане. На празднике, ага, так, что вы думаете по поводу египетских пирамид и их подобие на Марсе. Знаете, с Марсом как-то... Я все по работе, понимаете, вот есть проблема. Я раньше, когда писал вторую книгу, я там и про кольца писал, и Бог знает, куда улетал. А потом я понял, для того, чтобы все-таки что-то там вот заниматься этим космосом, сначала нужно научиться прощать, не обижаться, не унывать, а с этим у меня было очень туго. И я как-то все это достаточно свел, думаю, вот быстренько решу эти проблемы, и потом буду уже по космосу там. И вот видите, до чего дошел. сижу, проблемный, объясняю, как вот еще одну ступеньку проползти. Но я все-таки надеюсь, что вот этот момент понимания, расстановки сил главных, вот как научиться преодолевать зависимость, мною более-менее уже как-то решен, и уже можно, то, что называется, заниматься и техниками, и творчеством, и прочее. Ну, а насчет пирамид, я думаю, что вполне возможно, что на Марсе была цивилизация, и что она просто есть, она могла, вот сказать, уйти на какие-то, на Землю и замаскироваться там. Вот, и мы просто видим остатки. А то, что нас, как говорится, пасут и контролируют, и наблюдают, это несомненно. А с нами в контакт просто нельзя входить, потому что мы не доросли до этого. У нас еще нет, сердцевины. С человечеством можно контактировать другой цивилизацией, когда все человечество станет единым. А чтобы оно стало единым, оно должно получить импульс выживания. Так одна цивилизация умерла, другая живет. А так умрем все вместе. Значит, нужно пройти какой-то период, когда мы можем трансформироваться и выжить. И пока мы не прошли, с нами нельзя общаться. Ну, а потом, наверное, будут. Всегда ли нужно слушать свою интуицию? Вы знаете, вот скряги лучше свою интуицию не слушать. Если вы в гармоничном состоянии, слушайте интуицию. Мне говорят, вот обычно, ну как, вот там расстановка мебели. Я говорю, попаститесь несколько дней, помолитесь, всех простите. Вот чувствуете, полетели. Вот в этот момент начинаете делать какие-то дела. Мебель расстанавливать. И ваша интуиция здесь не подведет. Вот и все. Вот очень важный момент. Вот когда человек что-то делает с напряжением, вот надо сделать, концентрируется, напрягается. Напряжение – это уже агрессия внутренняя. Поэтому то, что делается с напряжением, оно всегда потом будет разваливаться. Поэтому если вы начинаете какое-то дело, расслабьтесь. Отпустите все. Ощутите любовь. Почему, когда человек идет дорогу, он садится? Потому что если он в этом напряженном состоянии поедет в дорогу, у него будет проблема. Когда он отказывается от дороги, сел, расслабился, помолился, все, начало чистое. Значит, и завершение будет чистым. Что происходит с Россией? Куда мы идем? Что обнадеживает? Ну, я говорил, что меня обнадеживает. Поле олигархов весьма обнадеживает. Обнадеживает то, что Россия, вот этот импульс отдачи энергии, обнадеживает то, что Россию сразу же наказывают за ошибки. Как только рты разинули, вот теперь будем богатые, все, деньги тут же, сразу же, бабах, и кризис 98-го года. Как только начала, распадаться, наша элита шоу-бизнеса, тут же появились представители, которые всем сказали, ребята, посмотрите, как у нас все здорово. Так что вот эти моменты, когда в России все очень быстро происходит, ведь смотрите, что сейчас происходит? Сейчас пытаются президента убрать всеми правдами и неправдами вот эти кланы. Вот об этом в газетах пишут. Я не понимал, что там с Рыбкиным произошло, что он какой-то странненький такой. Оказалось, вот об этом Комиссаров написал, что если за 3 дня до выбора президентов погибает претендент, кандидат, то тогда выборы отменяются. И полгода президент без власти. Вот и все. Или оказалось, что согласно принципам западной демократии, совершенно их не нарушая, можно скупить весь наш парламент и убрать президента. Кто знает фамилию президента Германии? Никто. А представителя парламента знают все. Вот то же самое у нас могло произойти. Но там же не подкупают депутатов. А у нас, понимаете, мы украли западную, как-то вот последнее. Наш ответ «Шевроле», «Шевроле Нива». Вот мы так отвечаем, мы все тырим потихоньку у Запада. Наша Конституция, я слышал, она с голландской полностью снята. И считаем, что у нас будет так же хорошо, как на Западе. Это как папуас примерил, какой, вот я теперь буду белым человеком, или кем. И вот так же мы пытаемся, у себя, мы не изнутри двигаем прогресс, а снаружи заимствуя все. Но это же, естественно, проблема. Но тем не менее, вот эти вот ошибки, вот это дремучее наше непонимание, оно быстро проходит. И вот сейчас, президент, я писал, что наша страна, она начала с первобытного общинного уровня, племенной, это было в начале 90-х, отдельные племена. Потом появились, хорошие, уже племена стали обрастать в княжество, появились кланы, появились феодалы крупные. Потом должен был происходить процесс объединения уже, в единое государство. Естественно, феодалы строптивые пытаются замочить царя, чтобы сохранить свою вольность. Так сказать. Одна и та же тема. Но сейчас еще такая ситуация, неизвестно все-таки, кто победит, потому что как только прищемляют феодалов, они кричат о демократии. Как только их перестают прищемлять, они себя так ведут, что какая там демократия, не пахло ей никогда. То есть идет нормальный процесс развития, но очень быстро. Если раньше от племенных условий до феодальных, и затем до царизма, мы, так сказать, обычно общество доходило за там, тысячи лет, то Россия этот путь пробежала за 12 лет, 13. А это обнадеживает. Я говорю, так мы можем ускакать очень далеко и обогнать Запад, если правильный путь выберем. Вот. Так что вот это вот стремительное развитие России обнадеживает. То, что идет достаточно быстрый процесс и распада, разложения, и созидания, это обнадеживает. То, что наш народ, социализм, молился на человеческое, но он взял очень важное, все-таки моменты единства, объединения и нравственности, каких-то, скажем, взятые, кстати, из христианства, они существовали. И вот это умение, забота о ближнем, коллективизм, товарищеская взаимопомощь, оно способствовало любви. И вот этот культурный пласт, он огромный. И он, несмотря на как бы такое медленное разрушение, вот, так сказать, энергетика запасов любви и духовности в России очень много. Дальше. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно, если не головой, то душой, сердцем ощущать божественное. А божественное может ощущать реально тот, кто потерял человеческое. Или готов воздержаться от него. А Россия так много раз теряла, столько прошла пыток, потери, так сказать, чего угодно, что внутри, как я смотрел, так сказать, чистое нутро и запас достаточно большой на будущее. И самое главное, что чисто восточный путь, сказать, также обречен уже в никуда, как и чисто западный. Я слышал, что у многих сейчас вот скажем, тех, кто исповедует индийскую философию, только вот чисто восточная тема и так далее, у них все больше проблемы по здоровью, печень начинает страдать. Почему? Тема будущего – зависимость от духовности. Поэтому, когда человек, так сказать, наевшись западного образа жизни, кидается в духовные и восточные практики, это как-то помогает на какое-то время, потом начинаются очень серьезные проблемы. А в России срединный путь. Божественное познается не левым и правым, а ощущением единства всего. И вот, если говорить о мировых религиях, то где они возникли? Они как раз на стыке возникали. Иудаизм – Запад и Восток. Христианство – Запад и Восток. Ислам – то же самое. Вот срединная линия, и здесь идет взаимодействие двух противоположностей и познание истины. И вот Россия также в соединении Запада и Востока эту истину познает, и я считаю, достаточно быстро. Помогите, пожалуйста, как поступать, если муж имеет другое мировоззрение, не принимает мое и не желает меняться сам? Как вести себя в случае запрета? Понимаете, я в Москве сказал вот тот вывод, к которому я пришел. Мы все говорим о национальных интересах, об их соблюдении, там графу в паспорт совали, кричали, демонстрировали всему миру, как мы заботимся об национальностях. На самом деле это иллюзия, под которую тратятся огромные деньги, моя точка зрения, и эффект нулевой. Нет национальных интересов ни у кого. Каждый человек хочет, чтобы ребенок был здоров и счастлив, чтобы любовь была. Вот и весь национальный интерес. И все, в этом плане все одинаковы. Поэтому, если у мужа другое мировоззрение, законы любви, добродушия и заботы одинаковы и у животных, и у людей. А вот поверхностное мировоззрение – это то, что всего-навсего помогает вам, в силу вашего места происхождения, языка, национальности, помогает вам вот эти главные законы сохранять. Единство с Богом, любовь, отдача энергии, забота и внимание. Вот если на этом языке будете с мужем говорить, он вас поймет. А детали поверхностные – это вопрос второй. Все ли дети должны рождаться, которые получаются? Понимаете, дело в том, что если у ребенка идет внутренняя зависимость больше опасной от человеческого, то тогда он будет жить, и каждое мгновение его жизни будет мгновением отречения от любви в угоду человеческого. То есть это будет или уныние, или ненависть. И таких детей – сказать, природа перекрывает возможность рождения. Они или умирают, болеют, или как бы ситуация складывается так, что происходит аборт. Поэтому я когда с женщиной говорю, она говорит, у меня были аборты. Я говорю, об этом сожалеть тоже нельзя. Это тоже не случайно, это свыше. Если ребенок должен появиться на свет, поверьте, заставят. И появятся. И сигналы дадут. Так что здесь опять же нужно понимать, что не мы делаем, а нами делают. Раньше, 2 года назад, гулял от жены, лечил и спасался, как вы сказали. Пардон, я уже так... А сейчас тянет все время на рыбалку, рыбомания, так сказать. Независимость ли это? Но у вас поле проблемы с 2 детьми. Автор – ваша жена. У нее идет пожелание смерти мужу из-за унижения человеческой любви, отношений и так далее. Ну, значит, все по системе. Не к любовнице, так на рыбалку. Жена станет другой, вам захочется дома быть. А так, чем сильнее вас тянет на рыбалку, значит, тем сильнее у жены претензии. И если вы будете подыгрывать жене, как бы уступать ее претензиям, то проблемы будут и у детей, и у жены, и у вас. Я смотрел одного человека, у него очень проблемы с неважные подходят. Почему? А потому что жена обидчивая, жена в претензиях, ты должен дома быть, ты должен это. А ему неудобно, он ее любит, он ее уступает. И чем больше уступает, тем хуже поле у его детей. Так вот, если он не сумел жену воспитать, то за возможную болезнь детей или смерть на тонком плане он должен ответить. Другая женщина прислала записку. «У меня погиб любимый человек, жених». Я посмотрел. Он должен был вытряхивать из нее зацепленность за человеческую любовь как угодно. Потому что она дико зацеплена. И тогда будут здоровые дети. А он мягкий, послушный. Значит, он усилит ее зацепку за человеческую любовь, разрушены будут души детей, и вряд ли они появятся на свет, и поэтому он должен умереть. За то, что он уже сейчас не может ее воспитать. И вот если бы у этой женщины был бы бандит, такой вурдалак муж, как ни странно, дети были бы здоровы. Он из нее вытряс бы понятие человеческая любовь. И прекрасно себя бы чувствовал, здоровый был бы. А вот добрый, приветливый, вот такая ситуация. Почему есть бандиты? Потому что есть тот, кто преклоняется перед жизнью. Так вот, зло рождается тогда, когда мы преклоняемся перед человеческим добром. А вот когда мы ощущаем, что любовь божественная над понятиями зло и добро, что нужно любовь сохранять, и тогда, когда высшие моменты добра рухнули, вот тогда и зло не будет появляться. Преклонение перед высшим человеческим, в конечном счете, это и есть дьяволизм, это есть проблемы, это есть распад и все что угодно. Поэтому непрерывное устремление к Божественному и ощущение Божественного в себе – это есть постоянная победа над добром и над злом. Потому что добро тоже надо побеждать. Нужно достоинство сохранять души и тогда, когда добро к нам приходит в виде денег, красивых чувств, семьи и исполнения наших желаний. И вот когда мы победим добро и зло, когда любовь будет выше и того, и другого, тогда понятия добра и зла не станут такими актуальными для нас. И тогда мы и в добре, и в зле будем видеть Божественное. И тогда, чем больше будет любви Божественной, тем в конечном счете меньше будет агрессии внутри, а значит и снаружи. И вот только тогда наступит то, что называется эпоха благоденствия, счастья и так далее. Но сначала ощущение Божественного как большей реальности. А это нужно зарабатывать. Это непрерывный, постоянный путь, это, так сказать, путь обретения счастья. И любой человек, я считаю, особенно сейчас, должен понять, сидеть не надо, нужно вставать и идти. Ну, в принципе, вот я к этому вас призываю. Можете вставать и уходить. А записки завтра. Спасибо, до свидания.